«Все кончено, Джинни», — мягко проговорила Лили. «Ридла больше нет, чудовище мертво, а нам пора выбираться отсюда». Троица медленно двинулась к тоннелю, у входа в который их поджидал Феникс. Птица проводила детей до завала, освещая своими горящими сверкающими перьями путь. Услышав голоса ребят, в щели показался Рон. «Джинни, Джинни, ты жива?» Рыжий мальчик прыжком преодолел препятствие и кинулся обнимать сестру. Она всхлипывала и отворачивалась от брата. Фаукс пролетел через завал, и Рон изумленно проводил его взглядом. «А это что за птица?» «Это Феникс Дамблдора», — ответила Лили, помогая Джинни пролезать по камням. «А меч у тебя откуда?» — спросил Рон. «Об этом расскажем, когда окажемся на поверхности», — ответил Гарри, толкая друга вперед. Ребята дошли до Локонса, который сидел у стены и теребил найденные в тоннеле косточки. «Я велел ему сидеть здесь и ждать вас», — вздохнул Рон, с жалостью оглядывая ушибленного профессора. «И кстати, как же мы будем отсюда выбираться?» Тут Феникс вцепился когтями за край рукава Лили и быстро забил крыльями. «Фаукс нас вынесет», — осенило ее. «Я схвачусь за его хвост, а вы схватитесь за меня. Только держаться нужно очень крепко». Дети по цепочке взялись друг за друга. Лили привязала к поясу меч и обхватила золотые перья Феникса. Их мгновенно оторвало от илистых плит и легко понесло по трубе. Порывы прохладного воздуха приятно трепали волосы, Златопуст повизгивал. «Это же волшебство какое-то!» Полет скоро завершился, Фаукс вылетел из зева трубы в туалете Плаксы Миртл и плавно опустил пассажиров на плиточный пол. Мрамор за ними сразу пришел в движение. Раковины вылезли из решеток и встали на свои места. Вход закрылся, будто ничего и не было. «Ты жив!» — огорченно буркнула Миртл, взирая на Гарри со своего бачка. «Мы все живы!» — ответил тот и взял девочек за руки. «Что теперь?» — поинтересовался Рон, тревожно глядя на плачущую Джинни. «Самое время рассказать обо всем преподавателям», — усмехнулась Лили. Часть 23. Пир. Фаукс полетел к кабинету профессора МакГонагалл, и ребята последовали за ним. Открыв дверь, они обнаружили Альбуса рядом с Минервой и родителей Уизли. Все тут же застыли, увидев грязных израненных ребят. После секундного замешательства, мистер и миссис Уизли с воплями кинулись к своей дочери, Джинни. Обогнув толпу, Феникс взлетел на плечо Дамблдора, который стоял рядом с камином и улыбался Лили. «Вы спасли ее, вы спасли ее», — повторяла рыдающая миссис Уизли, зацеловывая всех детей. «И нам хотелось бы узнать, как вы это сделали», — надтреснутым голосом произнесла МакГонагалл. Лили положила на стол перед профессором окровавленный меч Гриффиндора и остатки дневника Ридла, а Гарри следом положил распределяющую шляпу. Дамблдор подошел ближе и с любопытством осмотрел предметы. Они стали рассказывать все с самого начала. Как Гарри услышал голос, как они побывали в запретном лесу, как узнали про наследника Слизерина, дневник и Василиска, как им удалось связать жертву 50-летней давности с Плаксой Миртл, как они открыли тайную комнату, сразились со смертоносным змеем и победили Тома Ридла, околдовавшего Джинни. Где Гарри спотыкался, Лили подхватывала. Они говорили почти час, и никто не смел прерывать их. История сопровождалась лишь восхищенными вздохами миссис Уизли и потрясенным сопением МакГонагалл. «Значит, Волан-де-Морт овладел Джинни», — заключил Дамблдор, блеснув своими голубыми глазами. «Что?» — чуть слышно вставил мистер Уизли. «Сами знаете кто овладел. Все из-за дневника», — перебил его Гарри. «Он наложил на дневник сильные темные чары, когда ему было 16. Да, Ридл был самым одаренным учеником Хогвартса. Видите ли», — обратился Альбус к растерянным родителям Уизли, — «Волан-де-Морта когда-то звали Томом Ридлом. Этим именем он был назван с рождения своей матерью. Я учил его здесь, 50 лет назад, поэтому знаю его настоящее имя. Новое он обрел уже после выпуска, когда нашел себе последователей из опасных колдунов и глубоко погрузился в тайны черной магии. Джинни», — воскликнул ужаснувшийся Артур, — «как ты могла пользоваться такой подозрительной вещью? И как ты могла довериться ему? Что мы тебе говорили? Мало ли кто может показаться тебе добрым и понимающим. Почему ты не показала дневник маме или мне?» «Я ничего не знала», — сотрясалась Джинни. «Я нашла его в одном из старых учебников, которые купила мама. Я подумала, что кто-то из детей его забыл. Мисс Уизли нужно незамедлительно отправить к мадам Помфри. Она подверглась страшной пытке. Ей требуется покой и чашечка горячего шоколада», — повелительным тоном сказал Дамблдор. Он нежно улыбнулся девочке и открыл дверь, чтобы родители сопроводили ее в больничное крыло. Итак, я выслушал вас, но теперь мне интересно послушать другого очевидца произошедших событий. Дамблдор вернулся к столу и перевел взгляд на Локонса. Прошу, Златопуст, не скромничайте. Он стер себе память, профессор, апатично сообщила Лили. Украл сломанную палочку Рона и попытался заколдовать нас. Локонс стоял рядом с МакГонагаллой и с интересом разглядывал кабинет профессора. Он продолжал глупо улыбаться, не понимая, что все говорят о нем. Вот как, хмыкнул Дамблдор, поражен собственным оружием. Минерва, не могли бы вы проводить профессора Локонса в лазарет к мадам Помфри, а заодно побеседуйте с поварами Хогвартса. Полагаю, нужно отметить победу над чудищем грандиозным пиром. Конечно, Альбус, устало ответила МакГонагалл. Но вы ведь разберетесь с Поттером, Уизли и Райдер в мое отсутствие, всенепременно. Минерва ушла, а мальчики испуганно вытаращили глаза, припомнив начало года и предупреждение об исключении. Кажется, я обещала исключить вас, если вы еще раз нарушите правила, вкратчиво произнес директор, испытующий, глядя на Гарри и Рона. Это лишний раз доказывает, что иногда даже я вынужден брать свои слова обратно. Вместо исключения вы вместе с Мией получите особые награды за заслуги перед школой по 200 баллов каждому. Но, помимо вас, мне хотелось бы отметить еще одного человека, косвенно поучаствовавшего в этой истории. Дамблдор посмотрел вглубь кабинета, и дети вдруг заметили сидящую между шкафами неподвижную девушку, бесстрастно взирающую на всех. Она выпустила Фаукса из моего кабинета, чтобы он смог прилететь к вам на помощь. Адриана, удивилась Лили. Адриана встала и размеренным шагом приблизилась к Лили. Лицо ее оставалось спокойным и непроницаемым, словно происходящее ее ничуть не удивляло. «Строго говоря, намеренно Феникса я не выпускала», — заявила она мелодичным голосом. «Я пришла в кабинет, чтобы сообщить вашему приемнику об опасности, нависшей над Мией. Но как ты узнала?» — спросила Лили, пытливо вглядываясь в глаза девушки. Адриана без слов сунула руку под мантию и вытащила оттуда амулет, как две капли похожие на тот, что висел на шее у Лили. «Протеев Марион», — одобрительно закивал Дамблдор. Лили вспомнила, как сжала амулет в тоннеле. Неужели тогда что-то произошло и с амулетом Адрианы? Вы все же получите награду и призовые очки, мисс Мур, добавил Альбус. А теперь я попрошу вас и мистера Уизли оставить меня наедине с Гарри и Мией, мне нужно сказать им несколько слов. Адриана кивнула и вышла из кабинета, Рон нехотя поплелся за ней. Дамблдор предложил детям расположиться на дальних креслах у камина и сел рядом вместе с Фауксом. Птица устроилась на колени Альбуса, поблескивая золотыми перьями с длинного хвоста. «Прежде всего, я должен поблагодарить вас, мои дорогие. Вы совершили великий поступок, за который вся школа теперь у вас в долгу. Вы вновь столкнулись с Волан-де-Мортом». Гарри стыдливо отвел взгляд и сжал кулаки, словно пытался решиться на что-то. «Профессор Редл сказал, что я похож на него. Я говорю со змеями. Наши палочки с одинаковой сердцевиной. И в прошлом году, на церемонии распределения шляпа сказала, что мне бы стоило учиться на Слизерине. Неужели и вправду? Если я не ошибаюсь, Гарри, то в ночь, когда Волан-де-Морт наградил тебя этим шрамом, он нечаянно вложил в тебя часть своих сил. Поэтому палочка с пером Феникса выбрала тебя, поэтому ты говоришь со змеями. К тому же, в тебе много качеств, которые высоко ценил Салазар Слизерин при отборе своих учеников. Это решительность, находчивость и, чего греха таить, пренебрежение к школьным правилам. Альбус хохотнул. «Но почему же шляпа распределила тебя на Гриффиндор?» «Потому что я ее об этом попросил», — незамедлительно ответил Гарри. «Верно, мой мальчик, в этом и есть твое главное отличие от Тома Риддла. Запомни, человека определяют не заложенные в нем качества, а только его выбор». Дамблдор внимательно посмотрел на Лили. В яркой голубизне блеснул огонь, и ей неожиданно пришла в голову мысль. Он знает, Альбус знает, что Лили сама выбрала факультет Слизерин. А может, ему известно что-то еще. Вам сейчас нужен отдых, мои друзья. Ступайте к мадам Помфри для осмотра и как следует отоспитесь, а я решу все остальные вопросы. Только они встали и двинулись к выходу, как дверь в кабинет резко распахнулась и с треском влетела в стену. На пороге показался разъяренный Люциус Малфой, из-за спины которого робко выглянул перебинтованный маленький домовик. «Здравствуй, Люциус!» — с нарочитой любезностью произнес Дамблдор. «Вы, как я вижу, пренебрегли решением попечительского совета и вернулись в Хогвартс». С побагровевшим от ярости лицом выплюнул Малфой. «Хочу уведомить вас, Люциус, меня попросили об этом все члены попечительского совета, все, кроме вас. Узнав, что очередная жертва, дочь Артура Уизли, попечители пришли к выводу, что при нынешних обстоятельствах лучшего директора школы, чем я, не найти. И вот что странно, некоторые члены совета дали понять, что их согласие на мое отстранение было вырвано под угрозой заклятия, которому могут подвергнуться их семьи. Лили неотрывно наблюдала за реакцией Малфоя. Лицо его стало белым, как мел, остальные глаза сузились, превратившись в мелкие щелки. И как успехи, издевательски бросил он, вы поймали преступника? О, да, довольно кивнул Дамблдор. И, кто же это был? Лорд Волан-де-Морт. Правда, в этот раз он действовал при помощи вот этого предмета. Люциус уставился на дырявую черную тетрадь и быстро перевел взгляд обратно на Альбуса. Ясно, толковый был план, невозмутимо заметил Дамблдор, пронзительно глядя в глаза Малфою. Подкинуть заколдованный дневник Джинни Уизли, отец которой является одним из авторов закона о защите маглов. Если бы мистер Поттер и мисс Райдер не нашли этот дневник, то в убийствах обвинили бы эту девочку. Что бы тогда стало с ее отцом и законом? К счастью, все обошлось. Дневник был найден, прочтен и уничтожен. Что ж, я рад, выдавил из себя Малфой, до скрипа впиваясь пальцами в свою трость. Мистер Малфой, внезапно заговорил Гарри, а разве не вы подсунули этот дневник Джинни в магазине Флориш и Блоттс? Вы тогда брали учебник по трансфигурации у нее из котла. В этом учебнике она его и нашла. Лили ошарашенно перевела взгляд с мальчика на Люциуса и мельком глянула на Дамблдора. Тот, по всей видимости, уже обо всем догадался и взирал на Малфоя с холодным спокойствием. «Докажи это, Поттер!» – тихо прорычал Люциус. «Конечно, доказать мы теперь ничего не можем», – проговорил Альбус. «И все же, Люциус, впредь не раздавайте вещей Волан-де-Морта направо и налево. Если подобный инцидент повторится, не сомневаюсь, Артур Уизли сможет убедить министерство, что это ваших рук дело». Малфой дернулся, как от пощечины. На несколько секунд воцарилась напряженная тишина. Не найдя что ответить, он рывком открыл дверь и вышвырнул домовика из кабинета. Эльф взвизгнул от боли, и Люциус последовал за ним, чтобы выплеснуть всю свою злость и добавить бедному домовику тумаков. «Профессор, можно я одолжу это?» – взволнованно пролепетал Гарри, указывая на дневник. «Конечно». Мальчик схватил тетрадку и выскочил из кабинета вслед за Малфоем, пока Лили смотрела на директора. «Вы позволили ему так просто уйти?» – недоуменно спросила она. «Мистер Малфой отныне исключен из состава попечительского совета», – ровным тоном ответил Дамблдор. «И это что, все? Да его нужно арестовать!» – вскрикнула Лили. «Ведь по его вине была околдована Джинни, по его вине нападали на учеников. Одного моего слова недостаточно, чтобы обвинить его в этом преступлении. Но ведь вы президент Международной конфедерации магов, вы верховный чародей Визингамота. Ваше влияние немногим больше, чем у самого мистера Малфоя», — утешительно улыбнулся Альбус. «Я не всесилен, Мия. Чтобы отправить волшебника под суд, нужны доказательства». Лили беспомощно уронила голову. Она резко ощутила страшную слабость и головную боль, которая сдавливала виски нарастающими импульсами. Ей требовалось немедленно добраться до постели, все остальное ушло на второй план. «Мне пора идти, сэр», — тихо пробормотала она. «Может, мне проводить тебя до больничного крыла, дорогая?» — мягко предложил Альбус. «Нет, я дойду сама». Очутившись в коридоре, Лили пожалела о своем решении. Нужно было согласиться на помощь Дамблдора, потому что шанс того, что она сможет самостоятельно добраться до лазарета, стремительно таял. Шоковое состояние полностью прошло, уступая место головокружению и жжению в разбитом затылке. Цепляясь за картинные рамы, Лили медленно двигалась вперед. Портреты древних знаменитых особ сетовали на ее болезненный вид и с недовольством фыркали, когда она пачкала золоченое дерево грязью. Через несколько шагов ей стало совсем плохо, и Лили медленно сползла по стене, закрывая глаза от истощения. Ее подхватили чьи-то крепкие руки. Голова бережно легла на чужое плечо. Она почувствовала легкий запах бадьяна и мяты. Неразборчивый шепот прямо над ухом. Боль стихла. Лили вновь унесло в непроглядную тьму. Она очнулась через 2 дня в больничном крыле мадам Помфри. Привыкнув к яркому солнечному свету, Лили открыла глаза и обнаружила, что ее больничная койка завалена цветами по всему периметру. В изголовье лежал венок из оранжевых виол от Джинни, слева Хагрид оставил корзину с дикими бальзаминами, а справа виднелись пурпурные плюмери от Филлис, только она могла перекрасить их в пурпурный цвет. Самый шикарный букет стоял на прикроватной тумбе и был он от Дамблдора. Она осторожно вытащила открытку из оберточной бумаги и прочла его добрые пожелания. Скоро к ней подбежала Поппи и провела осмотр, чтобы оценить ее состояние. «До вечера останешься здесь. Если будешь хорошо себя чувствовать, выпишу», — заключила мадам Помфри и ушла в свой кабинет. Вышла она с подносом, на котором стояли свежие ягоды, кукурузная каша и травяной чай. Только после первой ложки Лили поняла, как сильно она хочет есть. Справившись с завтраком, она встала с постели и сделала легкую разминку. Признаков сотрясения как не бывало, ранения исчезли, тело слушалось и благодарно отвечало на любое движение. Через 3 часа ее навестили гриффиндорцы. Фред и Джордж первыми кинулись обнимать Лили. Они без конца повторяли слова благодарности за спасение сестры. Рон пошутил, что теперь одному из них таки придется на ней жениться, потому что отплатить за этот подвиг их семье больше нечем. Гарри сказал, что после всех этих событий они с ней школьные кумиры, и из лазарета без охраны лучше не выходить. Он также поведал ей про освобождение эльфа Добби, который, как оказалось, служил семье Малфоев. Гермиона с Джинни не могли выдавить и слова, девочки рыдали от радости. Пообщавшись с друзьями, Лили почувствовала себя по-настоящему счастливой. Она была рада видеть Гарри, рада была узнать, что все остальные здоровы и полны сил. Ребята пробыли с ней полдня, пока Помфри не выпроводила их чуть ли не силой. К вечеру в больничное крыло наведалась Филлис. Девочка до посинения стиснула Лили в руках, едва не придушив на месте. «Почти не обманула, верно?» – ядовито пробормотала подруга. «Ты вернулась после того, как посетила туалет и рассказала все преподавателям. Правда, есть незначительные дополнения. Ты мимоходом проникла в тайную комнату, убила страшное чудовище и отключилась на пару дней. Убила его не я, а Гарри», — поправила ее Лили. «И отключки не было в моих планах. А разгром тайной комнаты был?» — иронично поинтересовалась Филлис. «Да, это было неразумно, признаю. Линчевание вполне заслуженное». Она раскаянно развела руки. «Надо же тебя поругать хоть немного, пока восторженные поклонники не попадали штабелями у твоих прекрасных героических ног. Все настолько плохо?» — изогнула бровь Лили. «Второй год подряд спасаешь школу от темных сил, могла бы уже и привыкнуть». Они громко рассмеялись, после чего снова обнялись. Филлис рассказала о новостях за последние дни, рассказала про отстранение Люциуса Малфоя, про отправление Златопуста Локонса в больницу Святого Мунга, про то, что грандиозный пир перенесли из-за ее болезни и устроит сегодня во время ужина, потому что она пришла в себя. Мадам Помфри выписала Лили во время посещения Филлис, и лазарет они покинули вместе. На каждом шагу девочки встречали студентов, которые выкрикивали имя Лили и всячески выражали ей свое восхищение. В гостиной Слизерина ее встретили бурными аплодисментами. Даже Крау с адептами сухо похлопали, скорее всего, кто-то из старшекурсников заставил. Всем не терпелось узнать, как она смогла попасть в тайную комнату, и на каждом шагу ее тормозили с расспросами. Они кое-как пробрались в свою спальню, чтобы переодеться. В комнате находилась только Адриана, сидящая на своей кровати и читающая книгу. «Стало быть, ты в порядке», — констатировала она, оторвавшись от страниц. «Да», — сказала Лили, — «я не успела поблагодарить тебя. Если бы не ты, то мы не смогли бы выбраться оттуда живыми». Она нашарила рукой амулет и вытащила его из-под одежды. Черный камень блеснул в свете ламп, медным свечением отливали древние руны. «Ты наложила чары на эти амулеты? Почему не говорила об этом?» «Марион – особый и крайне редкий минерал», — томно проговорила Адриана. «В нем уже заложены свойства протеевых чар. Чтобы связать камни, нужно высечь на них одинаковые рунические символы. И в дальнейшем, если что-то произойдет с одним камнем, произойдет точно так же и с другим. Даже если один уничтожить?» — с любопытством поинтересовалась Филлис. «Другой тоже рассыпется в прах», — подтвердила она. «Почему же ты подарила мне такую ценную вещь? Неразумнее было бы отдать ее какому-нибудь близкому другу», — хмурясь пробормотала Лили. «Ты вполне подходишь под это определение». Адриана невозмутимо продолжила читать книгу, пока Филлис ревниво косилась на Лили, скрестив руки на груди. «Что ж, спасибо. Я буду беречь амулет и использовать нашу связь при нужде». Лили сконфуженно улыбнулась. На пир в честь победы над монстром собралась вся школа. Торжество было настолько пышным, что дух захватывало. Столы ломились от всевозможных яств. Бокалы старшекурсников заливались сливочным пивом. Дамблдор во всеуслышание объявил о присуждении наград Гарри, Рону, Лили и Адриане и об отмене всех экзаменов. В конце своей речи он хлопнул в ладоши, и большой зал наполнился музыкой из приглашенного на пир оркестра. В середине празднества факультеты перемешались. Филлис пересела за стол к Октеврону, увлеченно общаясь с блондином, который в начале года ехал с ними в одной карете. Лили перебралась к гриффиндорцам и села между близнецами. Она подмигнула Эрике, которая была рядом с Лорен за столом Пуффендуя. Хагрид, освобожденный из Азкабана, изрядно напился и дважды подходил обнимать ребят с благодарностями. Другие преподаватели тоже активно налегали на спиртное. МакГонагалл раскраснелась и принялась хихикать над анекдотами Альбуса. Флитвик затянул с профессором стебль песни, а Киттлберн завалился под стол от выпитого вина. Даже Снег сменил привычное непроницаемое выражение на расслабленную полуулыбку. Перед десертом Дамблдор предложил ученикам и преподавателям устроить пляски и неожиданно пригласил Лили на танец. Они пару минут двигались в подобии вальса под возбужденный гомон и похлопывание. Очки Альбуса покосились на носу, в глазах играли шальные огоньки. В конце композиции Дамблдор поцеловал руку Лили и передал ее подоспевшему Фреду, который деланно исполнил реверанс и увлек ее в следующий танец. Студенты разошлись после полуночи. Хагрида и Киттлберна пришлось выносить из зала, оба уснули прямо за праздничным столом. Филлис загадочно улыбалась всю дорогу до гостиной Слизерина. Лили подумала, что причиной тому послужил симпатичный парень с Когтеврона. Хотя сливочное пиво тоже могло поспособствовать загадочной улыбке, от девочки сильно веяло напитком. Следующий месяц все занятия, кроме защиты от темных искусств, продолжались в обычном режиме. Пусть директор и отменил экзамены, но доучиться ребята были обязаны. Впрочем, проходили уроки весело и легко, никто из преподавателей не заваливал детей домашней работой. Ребята наслаждались солнечными теплыми днями и много времени проводили на свежем воздухе. Не успели они опомниться, как год кончился, пришла пора отправляться по домам. Филлис пригласила Лили на 2 месяца к себе в гости, и она сразу договорилась с Дамблдором об отъезде. Тот вручил ей мешочек с золотыми монетами и велел как следует повеселиться. Единственное, что омрачало настроение Лили, было расставание с Гарри. Мальчик тоже скис в день отправления Хогвартс-экспресса, ему совсем не хотелось возвращаться к Дурслям. Лили обещала звонить ему из дома Филлис и отправлять посылки магловской почтой. Когда она общалась с Гарри, ее подругу уволок в сторону тот самый когтевранец. Пока мальчики затаскивали чемоданы в купе, Лили увидела, как Филлис с парнем целуются. За 10 минут до отправления все студенты сели в поезд. «И когда ты собиралась сказать мне, что у тебя появился молодой человек?» Как бы между делом обронила Лили, засовывая билет в карман. «Прямо сейчас», — безмятежно ответила Филлис. «Ме, поздравь меня, я и Вилберн теперь встречаемся». «Так его зовут Вилберн», — кисло промямлила Лили. «Поздравляю, знала, что ты обрадуешься». Всю дорогу до Лондона друзья играли в волшебные карты, колдовали и бегали поочередно в купе друг друга. Джинни рассказала им, как застала Перси вместе с девушкой в пустом классе, и это стало поводом для шуток у близнецов. Когда поезд остановился, дети долго не могли разойтись, около получаса они прощались друг с другом. После того, как Уизли с Гарри исчезли в барьере, Лили отправилась к родителям Филлис, которые ждали ее и дочь в стороне. Невозможно было спутать отца девочки, ведь именно от него ей достались такие яркие красные волосы. Филлис рассказывала, что ее бабушка по отцу была метаморфом. Когда она была беременна, то ходила с красными волосами, именно таким и родился ее сын. Способности к изменению своего образа у Ашера Маршмана не появилось, и ярко-красные волосы остались с ним навсегда. В остальном он выглядел довольно просто. Он был невысоким, худощавым мужчиной, с острым подбородком, карими глазами и прямым носом. Эдит Маршман поприветствовала Лили очень сдержанно. Она была такая же низкая, как Филлис, чуть полноватая, с темно-зелеными глазами и светло-каштановыми волосами. Мистер Маршман проводил девочек до старенького автомобиля, и они отправились в Милтон-Кинс, домой к Филлис. Часть 24. Дырявый котел. Семья Маршман жила в крайнем коттедже на Джермандер-Плейс. Вся улица состояла из типичных кирпичных домиков в 2 этажа, с коричневой черепицей, красными гаражными воротами и терновыми изгородями под окнами. Если не знать, куда идти, то можно запросто заблудиться. Даже автомобили у местных жителей были похожи один на другой. Почти все металлического, серого цвета, покрытые дорожной пылью. Внутри дома маршманов было уютно и чисто. Мать Филлис была домохозяйкой и отличалась особой скрупулезностью в уборке. Этим она напомнила Лили ее сестру. Но, в отличие от Петуньи, Эдит любила магию и все, что с ней связано. Об этом свидетельствовали многочисленные колдографии, висящие на стенах, летающий веник и заколдованная щетка для обуви, которая принялась за туфли Лили, едва она переступила порог дома. На первом этаже дома располагалась просторная гостиная с каменным камином и линейная кухня с круглым столом по центру. На втором этаже было три комнаты. Первая принадлежала родителям, вторая – Филлис, а третья была гостевой. Ее и предложили в качестве размещения Лили. Миссис Маршман застелила ее постель бежевым бельем, приготовила чистые полотенца и оставила на крохотной тумбе ночник. В тот же вечер Лили определила, что Филлис пошла в своего отца. Девочка переняла от него способность располагать к себе людей и не лезла за словом в карман. Ашер покорил Лили своим обаянием и искрометным юмором. Он работал автомехаником в Ровер Компани и за ужином травил кучу байк о своей работе. Как оказалось, мистер Маршман не чурался использовать волшебство при сборке автомобилей, за что Лили сперва его осудила. Это было опасно, ведь он мог случайно нарушить статуты секретности. Но простодушие и остроумные шутки Ашера полностью перекрыли неодобрительное отношение Лили. К тому же, миссис Маршман тоже не одобряла его авантюры, о чем и сообщила за столом после истории мужа. Первый месяц девочки только и делали, что развлекались. Они ходили по местным паркам и музеям, а на выходных родители Филлис возили девочек на пляж. Лили отправляла для Гарри посылки и звонила ему два раза в неделю. Мальчик знал, когда она будет звонить, поэтому снимал трубку после первого гудка. Она была счастлива слышать его голос, но каждый раз новости от сына были неутешительные. Дурсли запрещали мальчику учиться и общаться с друзьями. Все его школьные вещи вместе с учебниками они заперли в чулане и не разрешали отпускать на волю сову. Все это возмущало Лили до глубины души. Ей хотелось наведаться к сестре и к ее скверному муженьку, чтобы напомнить, что за Гарри есть кому заступиться, но сделать она этого не могла. Выслушивая новые рассказы про выходки Дурслей, Лили скрипела зубами и старалась подбодрить мальчика, обещая, что она придумает, как их проучить. В июле телефонная связь с Гарри неожиданно прервалась. Она, как обычно, позвонила ему в условленное время, но вместо мальчика ей ответил Вернон. «Алло!» – прозвучал скрипучий голос Дурсля. «Добрый день!» – выдавила Лили, чувствуя небывалое отвращение к собеседнику. «Передайте трубку Гарри, Гарри, Гарри!» – заверещал Вернон. «Здесь нет никакого Гарри, понятно? Не звоните больше!» Дурсль бросил трубку, оставив Лили в диком негодовании. Она позвонила еще раз, но дозвониться у нее не получилось. Вечером Лили попросила у миссис Маршман их семейную сипуху и отправила ее в ночь с письмом для мальчика. Птица вернулась на следующий день с ответом. «Мне запрещено подходить к телефону. Позавчера мне звонил Рон и трубку снял дядя Вернон. Рон впервые воспользовался телефоном, поэтому с непривычки громко кричал в трубку и по неосторожности напомнил дяде про школу. Дурсли наказали меня за то, что я дал их номер телефона друзьям-волшебникам. Не знаю, получится ли у нас поддерживать общение, мне нельзя отправлять письма с буклей. Если сможешь, то сама посылай сову, я буду ждать ее с открытым окном каждую ночь. Гарри». Лили осторожно сложила письмо и сунула в одну из своих книг. Сипухой пользовались все члены семьи, поэтому на частые весточки рассчитывать не приходилось. Ей стало невыносимо грустно, что ее мальчик совсем один, и она решила подбодрить его хоть чем-нибудь, например, купить что-то особенное на день рождения. Через неделю Лили и Филлис поехали в самый большой торговый центр. Она выбрала для сына красивые золотые часы, а себе прикупила новой магловской одежды, старая стала для нее слишком тесной. Вернувшись домой, она сама сделала подарочную коробку и красиво упаковала подарок. За летние каникулы близнецы не раз звали Лили к себе в нору. Миссис Уизли была готова поселить ее в своем доме за спасение Джинни и прикладывала к письмам близнецов угощения с личными приглашениями в гости. Лили хотела побывать в семье Уизли до начала года, но в середине июля близнецы сообщили радостную новость. Отец выиграл приз в 700 галеонов от редакции «Ежедневного пророка». Позже к ней прилетела сова с газетой, в которой имелась заметка об этом событии. Артур Уизли, глава отдела по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов, выиграл главный приз, который ежегодно разыгрывает газета «Ежедневный пророк». «Летом мы съездим к моему старшему сыну в Египет. Билл работает ликвидатором заклятий в местном отделении банка Гринготтс», сообщил нашему корреспонденту счастливый мистер Уизли. «Семья Уизли в течение месяца будет отдыхать в Египте и вернется к началу учебного года. Пятеро детей Уизли учатся в школе Хогвартс. Лили была рада за ребят. Для них это будет приятное и увлекательное путешествие. Да и родителям Уизли не помешает как следует отдохнуть. В конце месяца Лили испекла для сына вкуснейший ягодный пирог и отправила его ночью вместе с подарком в Литл Уингинг. Она знала, что Гарри будет ждать ее послание у открытого окна. В день его рождения к Лили прилетела школьная сова с письмами из Хогвартса. В первом Хагрид сообщил Лили, что заберет ее из дырявого котла рано утром 7 августа, а во втором был список новых учебников. Ее заинтриговала новая книга по уходу за магическими существами. Киттлберн прежде не включал в список чудовищную книгу о чудовищах. Все оставшееся время девочки делали домашние задания, повторяли пройденные за прошлый курс и читали дополнительную литературу для самообразования, которая имелась в книжном шкафу у родителей Филлис. За день до отъезда Ашер предложил им съездить за школьными принадлежностями на следующий год. 6 августа они целый день гуляли по косому переулку, покупая новые мантии, перья, пергамент, учебники и зельесоставляющие вещества. Лили решила остаться на ночь в дырявом котле, чтобы не доставлять неудобств семье Филлис ранним подъемом. «Может, все-таки переночуешь у нас, а завтра утром я привезу тебя к бару», в очередной раз предложил Ашер, когда они сидели в кафе-мороженом Флориана Фортескью. «Не волнуйтесь, мистер Маршман, за мной присмотрит Том. Да и мне не хотелось бы лишний раз обременять вас, вы и так были очень гостеприимны целых 2 месяца», улыбнулась Лили. Окончательно сдавшись к вечеру, Ашер с Филлис уехали домой, оставив Лили одну в дырявом котле. Она расположилась на втором этаже бара и спустилась поужинать за барной стойкой, перекинувшись с Томом парой слов. Прикончив ростбиф с помидорами и салатом, Лили вернулась в свою комнату. Перед сном она решила почитать ежедневный пророк, который сунула утром во время отъезда из дома Маршмана в сумку. Развернув газетный сверток, она взглянула на большое фото первой полосы и обомлела. На нее смотрело измученное, худое лицо мужчины с черными, спутанными волосами. «Сириус», ахнула вслух Лили. Над фотографией имелся крупный заголовок. «Сириус Блэк сбежал из Азкабана. Это чудовище, убийца», комментировал произошедшее министр магии. «Я сообщил о побеге этого сумасшедшего душегуба премьер-министру Маглов, чтобы мы совместными усилиями не допустили повторения бойни, которую устроил Блэк 12 лет назад. Напоминаю, тогда он убил 13 человек одним взрывом». Лили долго всматривалась в лицо старого друга и не могла поверить в происходящее. Сбежал. Но как, и почему именно сейчас? Если мог, почему не сбежал раньше? Может, кто-то пришел к нему на помощь? Прошло пару часов. Она так и сидела на краю кровати, сжимая в руках газету, пока внизу не послышались громкие голоса. Лили очнулась от раздумий и отложила смятые страницы. Она тихонько вышла в коридор, чтобы посмотреть, кого принесло в бар на ночь глядя. Чем ближе Лили подходила к лестнице, тем громче звучали голоса. «Найти как можно скорее сбежать из дома, когда на свободе Блэк, Гарри Поттер». Услыхав имя Гарри, Лили стремительно преодолела расстояние до первого этажа и выглянула из угла. Рядом с барменом стояли 2 волшебника в длинных дорожных плащах и черных шляпах, а между ними находился собственной персоной Корнелиус Фадж. «Он скоро прибудет, Том. Мне понадобится отдельный кабинет для разговора с мальчиком». Лили сделала шаг вперед и половица под ее ногой скрипнула. Волшебники резко обернулись. «Мы вас разбудили, юная леди?» – приветливо спросил Фадж. «Просим прощения». Лили подошла ближе, с опаской осматривая охрану, и учтиво поклонилась. «Министр, а вы?» – слегка озадаченно свел брови Корнелиус. «Это Мия, Мия Райдер, сэр, ученица Хогвартса», – поспешно пояснил старый бармен. «А-а», – протянул Фадж. Глаза его заинтересованно блеснули. «Так это вы преемница Альбуса Дамблдора, рад познакомиться, мисс». Министр протянул ей свою руку, и она твердо пожала ее в ответ. «Простите, господин министр, вы говорили про Гарри Поттера, он мой лучший друг, не могли бы вы? С ним что-то случилось?» Глаза ее бегали по физиономии Фаджа в поисках ответа. «Вот как, вы друзья, мистер Поттер случайно применил магию к своей родственнице и сбежал из дома, но прошу, не тревожьтесь, мисс», — быстро добавил Корнелиус, видя, как в ужасе увеличиваются глаза Лили. «Прямо сейчас он едет сюда на ночном рыцаре, а недоразумение в доме мистера Поттера улажено, никто не пострадал. Но если все улажено, то зачем ты здесь?» Не успела Лили открыть рот, как снаружи с визгом затормозил волшебный автобус, доставивший Гарри. Том поспешил открывать дверь, волшебники, сопровождавшие Фаджа, отошли в сторону. Министр бодро прошагал к выходу, чтобы встретить мальчика, а Лили осталась стоять у барной стойки. Через 5 минут он завел Гарри внутрь, крепко удерживая за плечо. Следом в бар протиснулся кондуктор с водителем, тащившие чемодан с клеткой. Увидев Лили, Гарри неуверенно махнул рукой, не смея и слова вымолвить в руках министра. Распрощавшись с персоналом автобуса, Фадж повел мальчика в кабинет на первом этаже, а Том стал готовить для них чай и подсунул Лили кружечку. Она залпом осушила ее и принялась крутить салфетки от волнения. Неужели Корнелиус прибыл, чтобы исключить Гарри? Но разве стал бы министр магии этим заниматься? Вскоре Фадж вышел из кабинета и попросил бармена подыскать для Гарри комнату в баре. Как только министр ушел, Лили взмолилась перед Томом, чтобы тот подобрал мальчику спальню рядом с ней. 11-я комната свободна, как раз напротив тебя», — сообщил бармен, подхватывая вещи Гарри. Где-то через полчаса министр закончил разговор с мальчиком. Он попрощался с Лили и Томом, надевая на голову котелок, и покинул бар со своей охраной. Гарри медленно выплыл из темного коридора к барной стойке, и она обняла его, нежно пригладив на затылке торчащие волосы. «Ты в порядке?» — первым делом спросила Лили. «Да», — устало ответил Гарри. «Проводишь в номер?» Они поднялись на второй этаж и вошли в комнату с бронзовой табличкой 11. На шкафу рядом с камином сидела букля. Гарри от радости подбежал к птице и осторожно погладил ей клюв. «Быстро ты меня нашла!» Букля довольно хлопнула крыльями. «Что произошло у Дурслей? О чем вы говорили с министром магии?» — поинтересовалась Лили, усаживаясь в дубовое кресло. Мальчик пересказал ей события прошлой недели и все, что случилось вечером. Как сестра Вернона, Марш, оскорбляла его родителей и как он надул ее, не используя палочки. Как сбежал, как попал в автобус. Пересказал разговор с Фаджем и его итог. «Я остаюсь здесь до конца каникул. Министр разрешил мне гулять по косому переулку, но запретил посещать магловские кварталы. Хорошо, что обратно к Дурслям не вернул». Гарри сидел на кровати и водил рукой по перьям совы, которая в середине разговора пристроилась на коленях мальчика. «Любишь же ты попадать в неприятности», — покачала головой Лили. «Но я тебя не осуждаю. Любой бы не выдержал, слушая эти гадости». Однажды она пересеклась с Марджери Дурсли и прекрасно понимала, насколько неприятна эта женщина. Теперь Лили было категорически запрещено к ней приближаться. Она сомневалась, что при встрече оставит ее в целости за издевательство над сыном. То же относилось и к Вернону с Петунией. Их отвратительное поведение переходило все рамки. Лили решила во что бы ты ни стала наведаться следующим летом к ним в дом и научить обоих хорошему отношению к ее мальчику. Гарри утомленно зевнул, и она отправилась в свою комнату, оставив его спать. За окном светало. Рой мыслей метался в голове Лили. Гарри, Сириус, Фадж, Дурсли. Она вспомнила, что скоро должен приехать Хагрид. Нужно было сказать ему, что она остается в дырявом котле вместе с мальчиком. Лили снова спустилась вниз, усаживаясь за один из столиков. Том тоже ушел спать, в баре было тихо. Она опустила голову на руки и закрыла глаза. «Мия!» Кто-то тряс ее за плечо. Лили поднялась и увидела перед собой лесничего. «Сколько сейчас времени?» — пробормотала она, сонно оглядывая заведение. «Почти 8. Когда ты приехала?» Рубиус уселся напротив. Стул под его весом жалобно затрещал. «Еще вчера. Я не поеду в Хогвартс, Хагрид. Гарри сейчас здесь. Он пробудет в дырявом котле до конца августа, и я останусь с ним. Вот тена!» — громыхнул великан. «А чего ж он тут делает?» Лили кратко рассказала про ситуацию с теткой Марш и про визит Фаджа. Хагрид заметно помрачнел. «Почему министр явился к Гарри лично?» — рассуждала вслух Лили. «Все из-за Блэка», — тихо буркнул Хагрид. «Ты ведь читала в газете?» Она кивнула. «Этот мерзавец наверняка попытается добраться до мальчишки, а он вздумал в такое время один по улицам бродить». Хагрид стукнул кулаком по столу. «Вокруг бара точно уже защиту поставили, так что сюда Блэк не сунется. За этим министр и приходил. Я присмотрю за мальчиком. Ладно, мы приедем в школу вместе на поезде». «Хорошо. Ну ты это...» — лесничий тяжело вздохнул. «Будь осторожнее». 3 недели Гарри и Лили жили вместе в дырявом котле. Они каждый день ходили гулять по магазинчикам косого переулка, кушали вкуснейшие мороженое, тыквенные пирожки и пили освежающие шипучие лимонады. Погода стояла ясная, солнечная. Лили помогала Гарри с домашней работой, когда они сидели на веранде уютного маленького кафе. Она помогала сыну выбирать учебники во Flourish & Blots, ингредиенты для зелий в аптеке и школьные мантии у мадам Малкин. Мальчик был благодарен, что она осталась с ним. Свой 15-й день рождения Лили отпраздновала кружкой сливочного пива и тортом, который приготовил для нее Том по просьбе Гарри. Мальчик подарил ей красивое лебединое перо для письма и ежедневник с обложкой из мягкой кожи. Ей хотелось, чтобы эти недели никогда не заканчивались. Но быстро, слишком быстро подкрался последний день каникул. Утром Гарри предложил Лили прогуляться в последний раз по переулку, и ребята двинулись в путь. Мальчик в очередной раз подошел к витрине с летающими метлами, разглядывая новую скоростную модель «Молнию». Когда они проходили мимо кафе мороженого, их кто-то окликнул. «Гарри! Ме!» Из дверей выбежал Рон, а следом за ним Гермиона. Дети были загорелые и счастливые. У Рона появилось еще больше веснушек, он вытянулся. Гермиона тоже не отставала. Казалось, что скоро она догонит в росте Гарри. Дети обнялись и принялись делиться новостями. «А где твои братья?» — поинтересовалась Лили, осматриваясь по сторонам. «Они сидят в баре, мы тоже остановились там», — ответил Рон, игриво подмигивая. «Я тогда пойду к ним, а вы погуляйте». Она хлопнула Гарри по плечу и понеслась к дырявому котлу. Ей не терпелось повидаться с близнецами. Они почти не писали писем, пока были в Египте. Лили хотелось поговорить с ними, услышать их голоса и посмотреть, как они изменились за лето. Буквально влетев в дверь бара, она увидела желанные рыжие макушки, сидящие за столом. Миссис Уизли раньше всех вскочила с места и с распростертыми руками прошлепала к Лили. «Моя дорогая, как я рада тебя видеть! Такой сюрприз!» Следом встал Артур. «Ну как ты, милая? Все хорошо? Все подготовила к учебному году?» «Да, мистер Уизли, все хорошо, спасибо!» — задыхаясь, ответила Лили, в упор глядя на светящихся братьев. «Зря ты сразу не поехала к нам, мы бы уговорили родителей взять тебя с собой в Египет», — с места крикнул Фред. «Да они бы сами нас уговаривать начали», — вставил Джордж. Миссис Уизли сурово посмотрела на обоих и выпустила из рук Лили. Тут близнецы встали и в пару прыжков приблизились к ней, с двух сторон заключая в объятия. Мистер Уизли неловко покашлял, мол, Лили смутилась. «Моя очередь», — крикнула Джинни. Она подошла к троице и толкнула Фреда в бок. Девочки тоже обнялись, и со стола наконец подал голос Перси. «Рад, что ты в добром здравии», — изрек парень, деловито скрестив пальцы. «Ах, да», — закатил глаза Джордж. «Ты же не знаешь о великом событии. Только не падай в обморок, Ме. Наш братец стал старостой школы», — вальяжно проголосил Фред. «Лучше бы брали пример со старшего брата, а не дурачились», — раздраженно осадила их мать. «Из вас никого старостой не назначили, и слава богу», — шепнул Джордж, тут же схлопотав за трещину от миссис Уизли. Вечер прошел прекрасно. Том приготовил для них вкусный ужин из 5 блюд. На горячее был запеченный картофель с рыбой, мясной пирог и курица в овощном соусе. На десерт бармен принес шоколадный пудинг и пирожные. Допивая чай, Фред неожиданно спросил: «А как мы завтра будем добираться до вокзала? Министерство предоставило нам пару машин», — невозмутимо ответил мистер Уизли. Джордж поперхнулся. Все перевели свои взгляды на Артура. «Но почему?» — удивился Перси. «У нас ведь больше нет своей машины, а я работаю в министерстве, вот оно и оказало мне любезность». Лили понимала, что это очередная охранная мера против Сириуса. Фадж, кажется, помешался на безопасности Гарри. «Вот и хорошо», — с энтузиазмом встряла миссис Уизли. «Ведь у нас столько вещей. В Магловском метро мы бы сразу привлекли внимание». После ужина все разбрелись по своим спальням. Лили заметила, как близнецы свернули мимо своей комнаты и на цыпочках прокралась за ними. Они над чем-то склонились и прыскали со смеху. «Эй, что вы тут делаете?» — шепнула она за их спинами. Фред поднял голову и приманил ее ближе. Она протиснулась между ними и посмотрела на блестящий значок, принадлежащий Перси. Правда, вместо привычной надписи старосты на нем красовалась серьезная шишка. «Он вас прибьет», — вынесла вердикт Лили. «Конечно, я могу сказать, что ничего не видела, но доказательства будут неоспоримы. Перси нам все каникулы своим видом портил. Должен же кто-то поставить его на место», — хохотнул Джордж. Лили пожелала братьям доброй ночи и развернулась, отправившись в свой номер. Ее клонило в сон, ноги от усталости с трудом переставлялись. Добравшись до постели, она упала и крепко заснула. Часть 25. Римус. Утро следующего дня прошло в сборах и спешке. Мальчики таскали чемоданы к входной двери, миссис Уизли носилась между номерами, проверяя, все ли ребята успели собрать. Гермиона купила кота в косом переулке и уговаривала его залезть в корзину для перевозки. Гарри точно так же уговаривал свою сову, которая категорически отказывалась садиться в клетку. Темно-зеленые министерские машины подъехали к дырявому котлу за полчаса до отправления поезда. Мистер Уизли быстро погрузил чемоданы по багажникам, и они двинулись в дорогу. Несмотря на опасения Молли, машины доехали до Кингс-Кросс за 10 минут. Они легко лавировали в пробках и незаметно проскакивали вперед других автомобилей на светофорах. Когда ребята высадились, Артур велел всем разбиться на пары, чтобы, не привлекая внимания, пройти через барьер между платформами. Мистер Уизли взял в пару Гарри, а Лили преодолела барьер с Джинни следом за ними. На перроне ребят ждал родной алый паровоз, испускающий клубы дыма. Юные волшебники шумно переговаривались между собой и своими родителями, с предвкушением ожидая скорой поездки. Лили огляделась, чтобы отыскать в толпе красные вихри Филлис. Та стояла у самой стены платформы в обнимку с Вилберном, рядом с кучкой незнакомых ей когтевранцев. «Ищите свободное купе», – велел Артур. Дети двинулись по цепочке мимо забитых вагонов, пока не нашли пустой. Близнецы с Перси вносили чемоданы, пока миссис Уизли прощалась с младшими детьми. Раз 10 она поцеловала Джинни, раз 5 поправила рубашку Рона, потом обняла Гермиону, Лили и чмокнула напоследок Гарри. Когда старшие сыновья вышли из купе, чтобы обняться с матерью, мистер Уизли отвел мальчика в сторону. Лили не слышала, о чем они говорили, но предположила, что речь шла о Сириусе. Прозвучал громкий свист. Молли затолкала ребят в вагон. «Артур, поезд трогается. Скорее!» Гарри кинулся в открытую дверь и молниеносно заскочил внутрь. Пока паровоз набирал ход, дети махали из окон мистеру и миссис Уизли. Как только платформа 9¾ скрылась из виду, они пошли рассаживаться по местам. «Я пойду к Филлис, она должна была занять мне место», — сказала Лили и виновато глянула на близнецов. «Увидимся», — произнес Гарри. Лили прошла через 3 вагона, прежде чем нашла подругу. Ее взгляд зацепился за Кроу с друзьями в одном из купе. Рядом с ним сидели 2 девчонки со Слизерина на курс младше и глупо хихикали. Еще в одном купе она заметила Шейлу, так кротко кивнула Лили через стекло. Наконец Филлис была найдена. Лили уже приготовилась к тому, что придется всю дорогу любоваться на ее воркование с парнем, но Вилберна с ней не было. С Филлис сидела Адриана, а напротив расположились 2 девушки 6-го курса, с одной из которых Лили уже была знакома. «Ме, привет!» — весело воскликнула Ханна, хлопая по сиденью. «Садись!» Лили закинула свой чемодан на полку и села с девушками. «Как лето прошло?» — доброжелательно спросила Лили. Ханна принялась рассказывать про каникулы в Манчестере. Она рассказала, как посещала художественную галерею, где представлены картины 17-19 веков, как побывала в библиотеке Джона Райландса. Сперва Лили с интересом ее слушала, но спустя час болтовни потеряла нить повествования и погрузилась глубоко в свои мысли. Филлис о чем-то говорила со 2-й шестикурсницей Жанной, а Адриана изучала астрономическую карту. Вскоре подъехала тележка со сладостями, и девушки отвлеклись на розовый кокосовый лед и ореховый шоколад. Подкрепившись, все достали свои палочки и стали практиковать друг с другом заклинания. Филлис показала фокус по смене цвета оперения у совы Ханны, после чего под всеобщее удивление издала высокий сипловатый свист. Состав мчался через бескрайние поля. Погода за окном сильно поменялась. Небо затянуло тучами, начался мелкий, ледяной дождь. Девочки убрали палочки и поплотнее закутались в мантии. «Поскорее бы уже в Хогвартс», — буркнула Ханна. Весь день мечтала о пире в честь поступления первокурсников. Только на него повара готовит жареного цыпленка с копчеными пряностями. «Хочу съесть целую гору», — облизывая губы, пролепетала Филлис. «Ты же только что доела сэндвичи». «И все еще голодная», — ухмыльнулась Лили. «Для цыплят место найдется», — убедила ее подруга. Дождь забарабанил по стеклу в удвоенной силой. Видимость совсем испортилась, и поезд вдруг сбавил скорость. «Мы что, уже приехали?» — спросила Жанна, выглядывая в окно. «Нет, еще рано». Лили встала и открыла дверь купе. Другие слизеринцы вагона тоже высовывали головы в коридор. «Может, случилась авария?» — предположила Ханна. Поезд резко дернулся и остановился. Девочек сильно тряхнуло на сиденьях. Лили едва удержалась на ногах, схватившись за багажную полку. Шум двигателя прекратился, Все лампы потухли как по щелчку. Что происходит? Испуганно шепнула Филлис. Лили достала палочку из мантии и зажгла ее. Все жались на сиденьях, в панике оглядывая друг друга. Из тамбура повеяло могильным холодом, стены покрылись неведомо откуда взявшимся инеем. Она повернулась к двери и направила палочку на обледеневшее стекло. По коридору мимо купе плыла высокая и бесшумная тень в балахоне. Увидев ее, Лили почувствовала сильнейший необъяснимый страх и открыла рот в немом крике. «Дементор!» Когда тень удалилась в следующий вагон, сзади кто-то истерически всхлипнул. Филлис колотила сильная дрожь, Ханна закрыла лицо руками, Адриана как в трансе продолжала смотреть на стекло, а Жанна обхватила колени и что-то шептала себе под нос. Лили положила горящую палочку на сиденье, достала из сумки остатки шоколада и разломила плитку на 5 частей. «Съешь ее», — велела она Филлис. «Тебе станет легче, обещаю. И вы тоже. Все возьмите по куску». Девочки послушно потянулись за шоколадом. «Че, что это было?» — заикаясь спросила Ханна. «Это был стражник Азкабана», — тихо ответила Лили. Она взяла палочку и наколдовала согревающий огонь. Наверное, он искал сбежавшего Сириуса Блэка. «В поезде Хогвартса», — недоуменно пискнула Жанна. «Ну, он ведь сумасшедший», — выдавила Лили. «И может прятаться где угодно». Через минуту лампы вновь загорелись. Поезд плавно пришел в движение, быстро набрал ход и продолжил свой путь к Хогвартсу. Ребята прибыли на станцию Хагсмит. Когда они вылезли из вагонов, на платформе было не протолкнуться. Никто не торопился рассаживаться по каретам, все студенты активно обсуждали то, что случилось в поезде. Из разговора младшекурсников Лили узнала, что Гарри потерял сознание от встречи с дементором. Она была готова броситься на его поиски, но тут в толпе прогудел знакомый голос. «Первокурсники, все ко мне!» Группа детей, бегущих к Хагриду, оттеснила Лили дальше от места скопления гриффиндорцев. Филлис, которая все еще была очень бледной, потянула ее в кэп. Девочки уехали в числе первых учеников к замку. Проезжая мимо чугунных ворот, она заметила, что их охраняют 2 дементора. Увидев 2 фигуры в балахонах, Филлис снова разревелась. Лили успокаивала ее до тех пор, пока они не оказались внутри школы. «В Хогвартсе они тоже преступника ищут», — отчаянно завопила Филлис, нервным шагом пересекая вестибюль. «Я сама не понимаю, почему они здесь». Лили растревожилась не на шутку. «Почему именно дементоры? Почему министерство не отправило в качестве охраны мракоборцев?» Девочки вошли через распахнутые двери в большой зал. Преподаватели уже ожидали студентов на своих местах, пустовали лишь места профессора МакГонагалла и учителя Зати. Лили с Филлис уселись за стол Слизерина и наблюдали, как зал заполняется галдящими однокашниками. Среди 3-й курсников Гриффиндора недоставало 2 человек. Рон оставил рядом с собой пустующие места, Гарри и Гермиона куда-то пропали. «Начнем же церемонию распределения, друзья», — проголосил Флитвик, разворачивая лист пергамента. Лили удивилась, что церемония началась без участия МакГонагалла. Она во второй раз осмотрела преподавательский стол и увидела его. На месте учителя по защите от темных искусств сидел Римус, с изможденным, осунувшимся лицом. Он сильно изменился за 12 лет, но Лили все равно сразу его узнала. Сквозь светло-каштановые волосы пробивалась седина, кожа приобрела болезненный оттенок. На нем был старый костюм в заплатках и поношенная мантия. Она не знала, что было с ее другом все эти годы, как он жил, но его внешний вид свидетельствовал об очень бедном и неблагополучном положении. Римус медленно отпивал из своего бокала и старался не смотреть по сторонам. Лили следила за каждым его движением, за каждым вздохом. Она много раз вспоминала о нем, думала, что стало с ним, когда он потерял столько близких, думала, что он и сам мог погибнуть. И вот Римус здесь, постаревший, но живой. Она должна поговорить с ним. Должна узнать, где он был все это время. Она должна. А вот и Поттер. Из размышлений ее выдернул голос Филлис. «Ты небось уже с ума начала сходить?» Лили посмотрела на дверь. Действительно, Гарри прошел в большой зал вместе с Гермионой и профессором МакГонагалл. Она проводила мальчика взглядом до гриффиндорского стола. Оказалось, что церемония распределения уже закончилась и Дамблдор вышел к своей трибуне. «Добро пожаловать в Хогвартс. Поздравляю вас всех с началом нового учебного года. Я бы хотел сказать вам несколько слов, прежде чем мы приступим к нашему великолепному пиршеству. Начнем с самого важного и серьезного. В нашу школу прислали несколько стражей Азкабана, дементоров. Сегодня вы могли наблюдать их, когда они проводили обыск в Хогвартс-экспрессе. Дамблдор выдержал паузу. Они временно будут находиться на территории школы по поручению Министерства магии. Я хочу, чтобы вы запомнили хорошенько, не пытайтесь покинуть Хогвартс без разрешения. Дементоров не проведешь фокусами и заклинаниями, не помогут даже мантии-невидимки. Они не ведают пощады, дементоров тщетно умолять и просить прощения. Поэтому прошу вас не приближаться к ним, не давайте повода причинить вам вред. По залу пронеслась волна взволнованного шепота. Несколько студентов ткнули пальцем в сторону Гарри. «Но есть и хорошие новости», — продолжил Альбус. «Спешу сообщить вам, что должность преподавателя защиты от темных искусств займет профессор Люпин». Ремус быстро встал и скованно поклонился. Студенты не имели ни малейшего понятия, кто он такой, поэтому восприняли назначение без энтузиазма. Лили вместе с Гарри, Роном и Гермионой первыми захлопали новому профессору. За ними сдержанно похлопали и все остальные. Также я должен напомнить вам, что профессор Киттлберн в конце прошлого семестра подал прошение об отставке, чтобы провести больше времени со своими оставшимися конечностями. Так вот, с большим удовольствием хочу представить вам нового специалиста по уходу за магическими существами, Рубиус Хагрид. Зал взорвался бурными аплодисментами. Близнецы вскочили с места и засвистели, что есть мочи. Великан спрятал свое красное лицо за платком. Когда он вытер слезы, на его лице засияла благодарная улыбка. А теперь, подытожил Дамблдор, самое время начать банкет. В золотых тарелках появились горы вкуснейшей еды, бокалы наполнились соком. Дети накинулись на еду, позабыв обо всех неприятностях. Даже Филлис порозовела и стала веселой. Хотя после новости об охране школы дементорами и была похожа на покойника, Лили весь пир косилась то на Гарри, то на Римуса. Мальчик, похоже, чувствовал себя хорошо. Люпин по-прежнему был скован и перед десертом покинул зал, на него даже не обратили внимания. Когда кушанья были съедены и напитки выпиты, все стали расходиться по общим комнатам. Пока соседки укладывались спать, Лили лежала на своей кровати и думала о старых друзьях. Что будет с Сириусом? Знает ли Ремус, что предателем был Петтигрю? И много других вопросов копошились у нее в голове, словно стая насекомых. В спальне стало темно, и Лили отвернулась к стене. Закрывая глаза, она видела перед собой их всех, молодых и счастливых. Одинокая слеза скользнула на ее подушку. Утром Лили встала ни свет, ни заря. По расписанию у пятикурсников в четверг был урок затеи, и она с нетерпением ждала более близкого знакомства с Люпином. Одевшись в форму, она разбудила Филлис и принялась заплетать волосы. «У тебя совсем нет совести», – бурчала недовольная подруга. «Будить в такую рань. Зато успеем все подготовить и не будем бегать после обеда в гостиную, чтобы кое-кто искал внезапно потерявшуюся домашнюю работу». Сладким голосом парировала Лили. Филлис с головой ушла под одеяло. За завтраком девочки обсуждали предстоящие уроки. Даже Адриана приняла участие. Ей не давали покоя созвездия южного полушария от Центавра до Резца. Пока они вместе разбирали карту, в большом зале появился Малфой со своей компанией. Мальчишка за лето немного подрос, белесые волосы спадали на брови, лицо сильнее заострилось, сохраняя аристократическую бледность. Жаль, с характером изменений не произошло. Стоило ему заметить вошедшего Гарри, как он стал кривляться, изображая обморок, под гоготание своих друзей. «Эй, Поттер, сзади тебя дементоры! У-у-у!» — повизгивала девочка Пенси Паркинсон, стоящая рядом с Малфоем. Лили достала резинку из кармана и взяла мятные леденцы. Шепнув в руку заклинание, она выстрелила конфетой прямо в затылок драка. Парень подпрыгнул на месте. Пока все были в замешательстве, Лили отправила остальные леденцы в головы другим слизеринцам. Близнецы и Рон громко засмеялись. Шутники так и не поняли, кто в них стрелял, поэтому отвернулись от гриффиндорцев и уткнулись в свои тарелки. «Ну ты и проказница!» — шепнула Филлис. Лили заметила, как на нее с правого угла косился Брайан. Вероятно, он видел, что это она запульнула леденцами в младшекурсников. Кроу отвел глаза, а она еще несколько секунд продолжала смотреть на его профиль. Он тоже стал другим после каникул. Брайан сильно раздался в плечах и груди, вымахал выше близнецов. На лице очертились скулы, челка из темных прямых волос скосилась на бок, едва прикрывая один глаз. Чем старше становился Кроу, тем привлекательнее казался. Неудивительно, что и за завтраком к нему пару раз подходили девочки, здороваясь и глупо хихикая. Под конец трапезы в дверях показался Хагрид. Лили так и не успела его поздравить с назначением, поэтому встала со своего места и подошла к нему, когда он навис над Гарри. «Вы сегодня мои первые ученики, урок будет после обеда. Я это, с 5 утра на ногах, готовлюсь, волнуюсь, учитель, это же надо. Ты справишься, Хагрид», — сказала Лили из-за его спины. «Никто не знает о волшебных существах больше тебя». «Ао, да», — протянул Рон, дожевывая яичницу. «Надеюсь, на первом уроке ты не поймал для нас какого-нибудь безобидного симпатичного двурога, а ограничился, например, ласковой и милой чупакаброй». Гермиона ткнула его в бок. Гарри слегка поперхнулся чаем. «Ладно, я. Мне еще нужно кое-что подготовить. Жду вас на уроке». Хагрид протопал из зала. Лили обменялась с ребятами расписанием и вернулась за свой стол. Когда пришло время отправляться на занятия, Малфой снова с кривляниями изобразил обморок. Она немедля схватилась за леденец и точным залпом пустила его в белую макушку драка. Подпевал и Малфой, а тут же умолкли и прикрыли головы руками. «Эй, совсем беспощадно к этим детям!» — покачала головой Филлис. «Нельзя прерывать воспитательный процесс!» — с важным видом вернула Лили. «Как видишь, они вполне способны к обучению, нужно только повторять материал как можно чаще». Они взяли сумки и прошли мимо мрачных третьекурсников. У Филлис по расписанию было магловедение, а Лили отправилась с Адрианой на нумерологию. Время близилось к полудню. После обеда слизеринцев ждал первый урок с новым преподавателем защиты от темных искусств вместе с когтевранцами. Кто-то шел в кабинет Зати с любопытством, кто-то, после прошлого года с Локонсом, не ожидал ничего хорошего и плелся без особой охоты. Лили же шла впереди всех, подгоняя за собой Филлис. Та решила, что ей просто не терпится поработать с палочкой, но истинная причина рвения Лили была в другом. Когда ребята вошли в класс, они обнаружили, что все парты убраны. Рядом с преподавательским столом стояла большая клетка, накрытая плотной тканью. Никто не решался подходить ближе, все расположились вдоль у стены и ожидали начала занятия. За несколько секунд до звонка в кабинете появился Люпин в своем шитом-перешитом старом костюме. «Здравствуйте, ребята», — приветливо произнес Римус. «Сегодня, как вы уже могли догадаться, у нас будет практическое задание, но сперва я познакомлю вас с нашим гостем».